сам отвечает на все звонки и даст мне знать только тогда, когда будет что-то очень важное». Преследуемый по пятам Самсоном, он вышел, а Трикси поднялась наверх, где совершенно без причины шлепнулась на кровать и хорошенько выплакалась. Однако рыдала она не слишком долго, ведь нельзя, чтобы Крин заметил ее красные глаза и распухший нос. Она должна помнить, чего от нее ожидают. Она обязана всегда быть хорошей хозяйкой, а главное — не допускать назойливых незваных гостей в серьезный мир мужа и спокойно принимать все его приезды и отъезды. «Вот я и стала кем-то вроде личного секретаря», — сказала она себе задумчиво, разглядывая в зеркале свою припухшую физиономию. Трикси вернулась в гостиную и вышивала там гобелен до тех пор, пока Рэба не принес поднос с чаем. «Ни в коем случае не беспокой профессора, ладно, Рэба?» Позже, когда она спустилась к ужину, переодевшись в вечернее платье, Крин уже сидел в кресле с верным Самсоном у ног. При ее появлении он приподнялся. «Что бы ты хотела выпить?» Разлив по бокалам напитки, он снова сел. «Надеюсь, Рэба тебя не беспокоил», — сказала Трикси. «Ужин будет только через полчаса». Ответа не последовало. Профессор задумчиво ее оглядывал, сознавая, что скучал по ней в отъезде. Он только что закончил очень важную главу. Теперь нужно было уделить внимание кое-каким деталям. «Тебе не хочется отсюда уезжать?» — безучастно спросил он. «Конечно». «Но мы же должны скоро вернуться». «Да, к Новому году. Отпразднуем его вместе с семьей». «Справишься, если все они приедут сюда и останутся ночевать?» Трикси кивнула. «Рэба и Олки будут мне хорошей подмогой, ведь так? На Новый год приедут все-все, да? Прямо к ланчу?» «К чаю. Потом нужно будет сочинить какой-нибудь особенный обед. Потом, наверное, приедут друзья. Такой здесь обычай на новогодние праздники». «Мы сможем вернуться заранее, чтобы решить все вопросы с едой, приготовить комнаты для гостей и все такое». «Мы вернемся сюда 29 декабря. У тебя будут целые сутки, но Олки приведет комнаты в порядок, пока мы будем в Лондоне. А меню ты сможешь обсудить с ней еще до нашего отъезда». «Да, так я и сделаю». Ей хотелось оставить побольше времени на приготовление, но говорить об этом не имело смысла. Они поужинали, небрежно болтая о знакомых, но не затрагивая личных тем. Потом профессор вернулся к своим записям. Но прежде чем взять ручку, откинулся в кресле и задумался. Как же удачно он женился! Беатрис успешно разделывалась со всей той светской жизнью, которую он хотел избежать. Она такая спокойная девушка, прекрасный слушатель. В ее обществе он отдыхал. Как великолепно вписалась она в нишу, которую он для нее отвел, и вполне довольна своей жизнью. Крин улыбнулся, вспомнив, как она шлепнулась в палате в Тимати. Он едва заметил ее тогда, но тем не менее не забыл. Замечательно, что он сразу заговорил с ней о женитьбе, не обремененной романтикой, которую он избегал с тех самых пор, как закончился его юношеский роман с той девушкой. Она поклялась дождаться, пока он закончит учебу и получит ученую степень, и бросила его ради богатого аргентинского скотовода. После этого он с головой ушел в науку. Теперь, через столько лет, девушка давно забылась, но наука так и осталась на первом месте. Он с удовольствием взял ручку и начал новую главу, касающуюся надпочечников. Глава 7.